Глава 3. Инструмент номер 3. Препятствие. Препятствие – это затруднение физического, эмоционального или ментального характера, которые мешают персонажу в достижении его целей. Препятствия делают ваше стремление к цели более мощным и напряженным, так как сами цели становятся труднодостижимыми. Если ваши цели связаны с риском, это рождает физическую и эмоциональную неопределенность, а также пьянящее ощущение опасности. Восхождение на Эверест – намного более захватывающий сюжет, чем покорение низкого холмика. Сюжет намного более интересный как для актеров, так и для зрителей. Эверест таит в себе опасность из-за лавин, разреженного воздуха, и во время восхождения один неверный шаг может стоить вам жизни. Холмик же не связан ни с каким риском. Хотя восхождение в обоих случаях может являться целью, покорение высочайшей горы мира связано с гораздо более серьезными препятствиями. Победа приносит удовлетворение только там, где есть возможность поражения. Возможность поражения возникает из-за препятствий. Прежде всего, вы должны определить, какие препятствия будут иметь смысл для персонажа по ходу развития сюжета и мешать решению его сверхзадачи и достижению сценической задачи. Затем вам следует вернуться к сцене и персонализировать эти препятствия, сделав так, чтобы они имели смысл лично для вас. Например, если вы работаете над сценой соблазнения, препятствиями на пути вашего персонажа могут стать отказ, ощущение своей сексуальной несостоятельности, заниженная самооценка, проблемы со здоровьем или старые психологические травмы, полученные от прежних любовников. Определив препятствия на пути вашего персонажа, вы должны найти те препятствия, которые соотносятся с вашим уникальным личным опытом. Ими могут стать отторжение, связанные с сексом страхи, ваше тело, часть тела, которую вы ненавидите больше всего, грудь, ноги, руки, что угодно. Выделите что-нибудь. Что-нибудь наименее привлекательное. Вы скромны, властны или склонны подчиняться? Как это мешает вам в жизни? Быть может, у вас маленький пенис, хроническое воспаление мочевого пузыря или ваши ноги всегда неприятно пахнут? Препятствия бывают как внутренними, так и внешними. Всегда есть что-нибудь, что встает между вами и вашими целями. Стремление к преодолению препятствий, больших и малых, чтобы в конце концов решить вашу сценическую задачу и сверхзадачу, это то, что создает должный накал и делает ставки достаточно высокими, когда вы играете роль. Препятствия бросают вам вызов. Чем труднее становится достижение вашей цели, тем более захватывающее путешествие ждет вас как актера, а вместе с вами и ваших зрителей. Чем больше препятствий вы обнаружите в сцене, тем более напряженной будет ваша работа, направленная на решение вашей сценической задачи. Сцена начинается. Ваш персонаж встречает неизбежные препятствия на пути к сценической задаче и пытается преодолеть их. Сцена продолжается. Ваш персонаж не прекращает борьбу с многочисленными препятствиями, которые постепенно становятся все более серьезными. Чем больше ваш персонаж старается преодолеть препятствия по ходу развития сцены, и чем более неприступными они кажутся, тем с большим рвением он продолжает свои попытки. Вся сцена держится благодаря этим усилиям. Работа с препятствиями позволяет напряжению непрерывно возрастать, придавая сцене смысл, что в конечном счете приводит к разрешению, которое должно присутствовать во всех сценах без исключения. Правда и то, что чем труднее достичь цели, тем больше удовлетворения человек получает, когда наконец достигает ее, или же просто наблюдает за этим процессом. Препятствия создают трудности, необходимые для большего драматизма. Вспомните сцену со змеями в фильме «Индиана Джонс» в поисках утраченного ковчега. Персонаж Индиана Джонс смертельно боится змей, но при этом должен пересечь пространство, кишащее огромными чешуйчатыми, извивающимися змеями. Если бы аудитория не знала об ужасной фобии Джонса, его физическом и эмоциональном препятствии, происходящее никого бы не впечатлило. Только его ужас перед этими отвратительными и зачастую непредсказуемыми созданиями сделал сцену по-настоящему страшной, а самого Индиану — героем. Абсолютно все, что мешает или создает конфликт, является препятствием. Тем не менее, большую часть препятствий можно отнести к одной из трех категорий – физическим, ментальным или эмоциональным препятствиям. Физические препятствия. Инвалидность. В том числе переломы конечностей, хромота, полуночный ковбой, тяжелые ранения, рожденные 4 июля, паралич, моя левая нога, нервный тик, код тик, слепота, сотворившая чудо, или плохое зрение, глухота, дети меньшего бога, импотенция, секс, ложь и видео, раса и религия. Расизм, амистат, религиозные проблемы, Агнесса Божья, религиозные конфликты, Мария Королева Шотландии, физические размеры, маленький рост, любой фильм Вуди Аллена, или же слишком высокий, излишний вес, любовь зла, слишком большой член, ночи в стиле буги, или слишком маленький, слишком большая грудь, любой фильм с Памелой Андерсон, или слишком маленький, длинный нос, Сирано де Бержерак. Внешность. Последствия ожогов, призрак оперы, уродство, красавица и чудовище, или излишняя красота, производящая впечатление неприступности. Старость, все о Еве. Или слишком юный возраст, бумажная луна, наряд трансвестита, который вам вовсе не по нраву, в джазе только девушки, разница в возрасте, выпускник, или же любой фильм Вуди Аллена. Финансовое положение. Слишком много денег. Безжалостные люди. Или слишком мало. Титаник. Измененное состояние сознания. Вы обкурены, пьяны или под кайфом. Возможно, у вас есть зависимость, которую вам нужно преодолеть, такая как героин, аптечный ковбой, кокаин, переполох или алкоголь, дни вина и роз. Вопросы жизни и смерти. Умирание. Язык нежности. Или смерть человека, которого вы любите. История любви. Не является ли для вас самоубийство единственным выходом – смерть коммивояжера? Смогли ли вы психологически справиться со смертью любимого человека? Смертельное оружие. А с абортом? Свободные концы. Беременностью? Поворотный пункт. Профессия. Опасные профессии, такие как полицейский, крепкий орешек, Проститутка, Клют, секретный агент, фильмы про Джеймса Бонда, военный, взвод, наркоторговец, лицо со шрамом, грабитель банков, Бонни и Клайд, или деятельность, связанная с высоким уровнем стресса, например, биржевая торговля, Уолл-стрит, политика, ангелы в Америке, большой бизнес, квартиры, или же герой-актер, пули над Бродвеем, юрист, убить пересмешника, спортсмен, дархемские быки, школьник, Феррис Бьюллер берет выходной, коммивояжер, Гленгари Глен Росс, врач, доктор, преподаватель, Алианна, журналист, вся президентская рать, психиатр, история Антуана Фишера. Социальный статус. Положение иммигранта. Враги. История любви. Классовые различия. Пигмалион. Гомосексуальность. Вдали от рая. Сексуальные извращения. 9,5 недель. Судьба жертвы сплетен. Женщины. Место. Дом с привидениями. Сияние. Темный переулок. Концентрационный лагерь, список Шиндлера, место, где находится убийца, Хэллоуин и другие, место, изобилующее ловушками, один дома, место, напоминающее вам о болезненном событии, выбор Софи, далекое и неведомое место, африканская королева. События. Война. Апокалипсис сегодня. Рождение ребенка. В это же время, в следующем году. Окончание высшего учебного заведения. Общество мертвых поэтов. Встреча выпускников. Ромми и Мишель на встрече выпускников. Последний срок отдачи долга ростовщику или наркодилеру. Шляпа, полная дождя. Гангстерские войны. Ромео плюс Джульетта. Поминки. О Шмидте. Похищение ребенка. Выкуп. Непреднамеренное убийство. Тельма и Луиза. Изнасилование. Обвиняемые. Месть. Мыс страха. День рождения. Кошка на раскаленной крыше. Музыкальное соревнование. Состязание. Нежелательная беременность. Крестный отец. Гринвич-Виллидж. Свадьба. Медовый месяц в Лас-Вегасе. Развод. Крамер против Крамера. Измена. Неверная. Великая депрессия. В ожидании Лефти. Казнь. Мертвец идет. Ментальные препятствия. Умственные способности. Слишком высокие. Гении. Слишком низкие. Тупой и еще тупее. Отставание в развитии. Что гложет Гилберта Грейпа? Привычка слишком много думать. Истинная. Наивность. Форрест Гамп. Политические убеждения и принципы. Борьба с системой. Эрин Брокович. Верность идеалам. Выходы за пределы возможного. Норма Рэй. Отстаивание своих идеалов с риском потерять работу и общественное положение. Свой человек. Отстаивание идеалов с риском для жизни. Силквуд. Душевные болезни. Фобии. Арахнофобия. Раздвоение личности. Сибилла. Шизофрения. Игры разума. Депрессия. Прерванная жизнь. Здоровый человек в психиатрической лечебнице, пролетая над гнездом кукушки. Секреты и ложь. Личная тайна. Нет выхода. Последовательная ложь. Трамвай желания. Формальное образование или отсутствие такового. Один персонаж образован, а другой нет. После падения. Эмоциональные препятствия. Вопросы отношений. Вопросы близости. По поводу того, что случилось вчера ночью. несостоявшаяся история любви, эпоха невинности, история семейных проблем, Гамлет, история проблем в браке, кто боится Вирджинии Вульф, затаенный гнев, война роз, соперничество между братьями, настоящий Запад, проблемы с бывшим супругом, неугомонный дух, одержимость, роковое влечение, расовый вопрос в любовных отношениях, клочок синевы, ревность, мизантроп, история родительских проблем, траур к лицу, Электре, личностная несовместимость, странная парочка, история о супружеской измене, шампунь, невзаимная любовь, лето и дым, отчаянное соперничество с человеком своего пола, смертельное влечение. Личностные проблемы, жадность и непомерные амбиции, Макбет, робость, стеклянный зверинец, отвращение к себе, Фрэнки и Джонни, властность и стремление все контролировать, Иван Грозный, ощущение себя неудачником, мошенник, состояние брошенности, незамужняя женщина, история промискуитета, познание плоти, чувство вины, Отелло, обуревающий гнев, последнее танго в Париже, девственность в пожилом возрасте, дикарь в заточении, асоциальность, Калифорния, одиночество, Марти, история о саморазрушительном поведении, американский пирог, паранойя, коллекционер, страх перед осуждением общества, отклонение, желание убивать, американский психопат, инцест, почему дураки влюбляются, склонность к насилию, бешеный бык, навязчивые мысли об инцесте, царь Эдип, проблемы, связанные с жестоким обращением, приставаниями и сексуальным насилием в прошлом, Дэнни и глубокое синее море, познание сексуальных извращений других людей, секретарша,